Замок навестила старшая сестра. Не заметил, как она оказалась в большом зале, изучая очередную книгу по фамильярам, и она не заметила меня. Впервые сестра была настолько увлечена своими мыслями, что вместо очередной попытки устроить обнимашки с любимым братиком, она прошла мимо, направляясь в кабинет отца. Видимо, что-то очень важное. Мысленно обратился к своему фамильяру, на полу вспыхнул алый магический круг, и Нокс оказалась передо мной. «Мяу!» – недовольно фыркнула кошка. «Прости, что отрываю от важных дел, но сестра впервые меня проигнорировала. Это должно быть крайне важно, мы должны все выяснить». «Мяу!» – повеяло от кошки удивлением. «Она уже не первый день живет с нами и отлично знает об отношении ко мне старшей сестры. Сам поражаюсь, потому и позвал». «Мяу!» – повеяло опасением. «Хорошо», – кивнул. «Если нас поймают, всю вину возьму на себя». Нокс молча кивнула и направилась в сторону кабинета, пока я приспосабливался к ее слуху. За прошедшее время научился двум трюкам. Видеть, что видит фамильяр, и слышать, что слышит она. Работает на дистанции не более чем в 20 метров, около 5 минут, но с ее способностью пробираться даже в самые недоступные места, я теперь знаю буквально обо всем, что происходит в замке. Мы просто обязаны узнать, что они будут обсуждать. Глава 12. Фигуры зла. Папа, прибыла, как только смогла. Кажется, ничего важного не пропустил, пока Нокс пробиралась к кабинету отца. Вопрос, который ты хотел обсудить, как-то касается Сайрона и Риас. Да, ответил отец, следом раздалось шуршание бумаг. Из проверенного источника нашему клану поступила крайне ценная информация. Пришлось выложить немалую сумму, чтобы она не ушла дальше наших рук. Речь идет о беглой представительнице одного из кланов людей. Грифи об этом рассказывала на уроках. Торговцы информацией являются неотъемлемой частью мира, о чем не упоминалось в оригинале. Еще до изобретения телефонов и интернета у всех хотя бы сколько-то сильных существ была магия. С ее помощью атаковали и защищались, скрывали места своего обитания, разыскивали их и, конечно же, добывали информацию. А демоническое общество, в текущем виде, крайне нуждается в информации. Примерно 500 лет назад в подземном мире прогремела гражданская война. Схема стара как мир, общество поделилось на две фракции, кого-то устраивали старые устои, кого-то нет. Победу одержали сильнейшие, и под сильнейшими я имею в виду свою старшую сестру, взявшую впоследствии титул Люцифера, старшую сестру подруги Риас из клана Ситри, Серафол Ситри, взявшую титул Левиафана. Оттуда и растут столь близкие отношения двух кланов, и еще двоих. Фалбиума Гласиалабалас, под титулом Асмодей, и Аджуки Астарота, более известного Ваду под титулом Вильзевула. Они возглавляли то восстание и по сей день возглавляют всех демонов подземного мира. Еще до гражданской войны общество демонов, наряду с остальными библейскими фракциями, изрядно поредело в войне трех фракций, которая официально не закончилась и по сей день. Полномасштабных сражений нет, так как все фракции буквально находятся в шаге от полного уничтожения, из-за своей малочисленности, но и мира никто не заключал. Демоны и ангелы за одним столом – нонсенс. Следом демоническому обществу предстояло пережить междоусобную войну, от которой были несомненные плюсы. У демонов появилась четверка невероятно сильных защитников, но численность общества стала еще меньше. Установился какой-никакой мир с двумя политическими фракциями, но сейчас не об этом. Казалось бы, плодитесь и размножайтесь, что вам еще надо? Восстанавливайте популяцию. Только у демонов невероятно низкая рождаемость. Один ребенок в сотню лет считается исключительным даром судьбы. Это и является главной причиной существования патриархата, наряду с сопутствующей ей полигамией. В чем кроется причина низкой рождаемости, не знаю. Медицинский навык пока не позволяет локализовать проблему, но есть у меня подозрение, что связано это с искусственным происхождением всех нынешних демонов как вида. Какой бы ни была сила единиц, увеличить численность общества она не может. Демоны были в одном шаге от полного истребления. Как вариант решения данной проблемы, последний из упомянутых мною владык, Аджука Вильзевул, создал способ обращения представителей других видов демонов, получившие название «фигуры зла», созданные на основе кристаллов с острова Агарис шахматные фигуры. Уцелевшие после гражданской войны остатки фракции старых владык препятствовали их использованию, но это был полноценный шанс на выживание вида. Нынешние владыки, являясь основной властью в подземном мире, пустили их в обиход, с целым рядом ограничений, что действуют и по сей день. Выдаются они исключительно демонам высшего класса или выше, не более одного шахматного набора в одни руки. В наборе есть 8 пешек, солдат. Сами по себе они не обладают никакими особыми свойствами, но способны повыситься до других фигур, кроме короля, при попадании на территорию врага или же базу. Это ограничение работает на уровне контроля фигур самим королем, владельцем фигур, и снимается при любом удобном случае, если это не касается рейтинговых игр. Две ладьи, характеризующиеся как танки, эквивалентные сразу 5 пешкам. Зачастую это обладатели сверхчеловеческой мощи и огромной силы в нападении и обороне. Ладьями становятся физически сильные бойцы, приумножающие ее от эффекта фигуры, представляя собой основную ударную мощь группы. Данная фигура обладает особой способностью рокировка, возможность поменяться местами с королем. Два слона, или же монахи, эквивалентные 3 пешкам. Владелец данной фигуры получает усиление магических способностей, зачастую не являясь бойцами, оказывая при этом значительную поддержку в бою. Два коня, более известные как рыцари, эквивалентные 3 пешкам. Существо, наделенное данной фигурой, может увеличивать свою скорость, что дает возможность совершать быстрые атаки и маневры. Владельцами данной фигуры становятся техничные и быстрые бойцы, что делает их незаменимыми разведчиками и сильными противниками. Официальный набор фигур замыкает ферзь, или же, королева, эквивалентная сразу 9 пешкам, больше чем их всего имеется в наборе. Данная фигура обладает сразу всеми характеристиками других фигур, но не обладает их особыми способностями, например, рокировка или повышение. Она считается сильнейшей и наиболее сбалансированной фигурой, усиливающей скоростные, физические и магические способности обладателя. Ферзями становятся наиболее сильные и универсальные бойцы, если не считать короля. Если же коснуться неофициальной или темной стороны демонического мира, опираясь на воспоминания из прошлого, существует еще одна фигура – короля. Грифи о ней ничего мне не рассказывала. Отыгрывая пытливого ребенка, я задал очевидный вопрос, почему есть все фигуры кроме одной, на что королева сестры мне заявила, будто я или другой высший демон, наделенный фигурами, и есть король, так зачем создавать еще одного ребенка? Наверное, этот ответ бы устроил, потому и я промолчал. На самом же деле фигура короля крайне опасна в применении и потому была снята с производства в самом начале. Данная фигура наделяет невероятными возможностями, увеличивая силу в десятки, а то и в сотни раз. Но, если ею воспользуется изначально сильное существо, не знаю, можно ли фигурой короля обратить в демона, не помню таких подробностей из оригинала. Энергия владельца может выйти из-под контроля и убить. Фигура короля позволяет сравниться с демонами высшего класса или даже владыками демонов, но при использовании есть риски. По мне, лучшая из всех фигур зла, а кто решил ею воспользоваться и выжил, достойны уважения, если, конечно, после приобретения силы не слетели с катушек. Будь у меня возможность, обязательно бы взял парочку. Только сама суть данной фигуры, с большим шансом убивающая владельца, противоречило смыслу создания фигур зла, увеличению численности демонов. На этом основании ее существование скрыли от общественности, чем воспользовались не самые лучшие представители клановой элиты. К чему я вспомнил эту скучнейшую нудятину из лекции Грейфи, под которую сам несколько раз уснул, к тому, что нельзя взять первое попавшееся существо, запихать в него фигуру, кроме якобы несуществующего короля, и получить на выходе невероятно сильного демона, обладающего особыми способностями в своей сфере, эффекте от фигуры. Наряду с фигурами зла в демоническом мире, опять же, чтобы сохранить популяцию, да и просто потому, что это очень весело, особую популярность взыскали рейтинговые игры. По сути, это мордобой между королями и их свитами с особыми правилами, в котором крайне редко бывают летальные исходы, из-за уровней защиты арены, на которой проводятся игры. Таким нехитрым образом в мире демонов решается буквально все. Хочешь денег, за победу выдают горы золота. Хочешь власти, одолей всех в рейтинговых играх, власть у тебя в руках. Хочешь уважения, вариант тот же, больше подконтрольных территорий, опять возвращаемся к играм. Возжелал красивую и недоступную девушку, которая полюбовно никогда на тебя внимания не обратит. И здесь все решается на поле для рейтинговой игры. Победил, она твоя. Патриархат пусть и пытаются искоренить, он все еще действует во всех сферах жизни демонов. Чтобы побеждать в рейтинговых играх, не обязательно самому быть сильным, но желательно, можно набрать очень сильных слуг и с их помощью продвигать свои желания в массы. Для приобретения сильного слуги, нужна изначально сильная основа для обращения. Чтобы иметь сильных слуг, нужно их найти, чтобы их найти, нужна информация. Именно информация о сильных существах из мира людей в мире демонов обладает исключительной ценностью. Технически демоны и сами могли бы ее добывать, только это не мир куска, где след выискивают по притоптанной земле, да сломанным веточкам, это мир магии. С помощью магии можно найти чьи угодно следы, демонов в том числе, и существа, населяющие мир людей, не только вампиры или оборотни, но и люди, умеют пользоваться магией, а сильнейшие их представители и подавно. И, если они ощутят рядом присутствие демона, сильно обрадуются данному факту. Если это будет след другого существа или человека, ситуация будет рассматриваться совсем по-иному. Ведь демоны – зло во плоти. Незаметной разведкой могла бы заниматься сестра, и то не уверен. След существа с ее силой засечь сможет не всякий, только ей и так есть чем заняться. Кланам, как Гримари, проще и безопаснее заплатить за информацию, чем добывать самому. К тому же и оплата у целого клана будет особой, на что могут повестись нечистоплотные сородичи. Отец вкратце описал сестре хорошо мне знакомую историю одной представительницы японского клана людей, что служат синтоистским богам. Имя особо отлично известно всем поклонникам данной вселенной, Химеджи Машури. Ее история полностью повторяла оригинал. Клановая девушка наткнулась на израненного падшего ангела, выходила его по доброте душевной и влюбилась. Чтобы не сыскать кланового гнева за связь с представителем другой религии, ей пришлось покинуть родину. Последние несколько лет у нее выдались довольно тихими и счастливыми, на чем история должна была прерваться, только вот клан этого просто так оставить не мог. Недовольство ее поступком зрело долгие годы, а как стало известно, что Шури еще и дочь родила от врага, общество вскипело от гнева, готовое в любую минуту обрушиться на семью девушки. «Но при чем здесь мы? Это дела падших», — возразила сестра. «Нас они не касаются, если мы, конечно, не хотим опять развязать полномасштабную войну трех библейских фракций. Сера, дочка, ты все прекрасно понимаешь. Нападение произойдет в ближайшие дни, а руководить им будут специально обученные люди, клановая элита. Последствия сложно предугадать, но если ситуация обернется не самым лучшим образом, мать с дочкой окажутся в крайне трудном положении». Повисла долгая пауза. Ее дочь идеально подходит на роль королевы Сайрона. Глава 13. Погрел уши. «Постой, отец». Сестра явно растерялась от заявления Зиотикуса. «Если мы...» — прервалась она на середине фразы и, кажется, сильно призадумалась, так как никаких звуков, кроме тяжелых вздохов, не было слышно больше минуты. Приготовился линять на полной скорости, посчитав, что нашу с ног с маленькую затею погреть ушки раскрыли, но вскоре сестра вновь заговорила более уверенным тоном. «Речь идет о дочери одного из лидеров падших ангелов. В сложившейся ситуации, не думаю, что нам стоит даже пытаться договориться насчет становления девочки слугой Сайрона. Почему они в данной ситуации рассматривают только меня, догадаться несложно. Во-первых, как уже не раз упоминал, абсолютный патриархат еще не выветрился из голов нынешней верхушки демонического мира. Даже в нашем срез случае, когда магический потенциал сестры гораздо выше моего, кандидатом на пост следующего главы рассматривают лишь меня просто потому, что между ног кое-что болтается. Ни сила, ни знания не берутся в расчет. После получения доступа на кухню, мои атрибуты начали расти заметно бодрее, но отрыв в количестве маны все еще есть. Во-вторых, на меня, как и на сестру, уже имеются свадебные договоры. Если мне так или иначе суждено стать во главе клана, то Риас, о чем она еще даже не догадывается, суждено покинуть наш дом навсегда. Потому при поиске слуг в первую очередь буду рассматриваться именно я, как их будущий хозяин. Бросать на произвол судьбы Риас никто не станет, но сейчас она и сама не сильно к чему-либо стремится, а моего рвения к развитию и знаниям не заметить мог разве что слепой. «Нет, конечно», — сразу же открестился отец. «Ни о чем таком я даже и не думал, лишь наблюдение за ситуацией со стороны». Раздалось несколько постукиваний пальцем о стол. «О чем тебя постарался просветить в кратчайшие сроки?» — получил ответ на один из вопросов оригинала. Акина не случайно оказалась в свите Риас, что логично. С какой стати столь значимую малявку могли бы отпустить одну шляться в мире людей по лесам? Нас из замка выпускают нечасто, а тут речь о мире людей. Я прекрасно помню о вашей с Азазелем и Михаилом ситуации. На последнем слове отец неприятно исказил голос. Потому и пригласил тебя, а не стал действовать тайно. Но как поступить с этими данными, не знаю. Они уже рассматривают возможность альянса между библейскими фракциями. Слишком много информации на минуту времени. Не стоит пока отклоняться от важнейшей темы, Шуриякина. Бумаги можно передать падшим, с посылом, что мы беспокоимся о благополучии их близких. Но я сильно сомневаюсь, что у них уже нет этих данных. Они могут интерпретировать данный жест совсем в ином свете, будто мы не добра им желаем, а следим за ними с не самыми благими намерениями. Сестра ничего не сказала, отец замолчал. Минут пять они ничего не говорили, а я опять приготовился линять. Слова отца не лишены смысла. Думай, дочка, поступлю с данными, как ты скажешь. Хорошо, отец. Послышались шаги, кажется, сестра направилась к двери, а я приготовился отзывать Нокс. Сообщу о своем решении в кратчайшие сроки. И еще кое-что, заговорил отец, пока сестра не ушла. Перестать мучить брата. Что? Второй раз за разговор сестра растерялась. Мне нельзя играться с младшим братиком. В голосе ее читалась явная обида. Можно, конечно, но как-то посдержаннее, что ли. Отец вздохнул. В прошлый раз, когда вы якобы игрались, Сай смотрел на меня такими обреченными глазами, что я не смог промолчать. Подействовало. Будь я старше, уже бы пожимал ему руку в знак благодарности. Если мать мне досталась та еще, то отец просто мировой. Сделал я это специально, потому что монстр-обнимашка совсем не пытается урезать свои нападки на мое детское тельце. Только сестра оказывается в замке, и я уже в ее полной власти, а все попытки высвободиться воспринимаются не иначе как игра. Сколько можно? Меня уже конкретно бесит ее сюсюканье. Был бы постарше, оттрахал бы до потери сознания и дело с концом, а так, я не знаю, что с ней делать и как избавиться от постоянного преследования. Хоть милицию на нее вызывай. Хорошо, папа. Безрадостно ответила сестра и покинула кабинет, а я, пытаясь побороть бушующую радость, отозвал Нокс. Через пять минут закрылся в своей комнате на пару с фамильером, обмозговывая добытую информацию. С какой стороны ни посмотри, а жизнь Якина и Шури сейчас находится именно в моих руках. Если я ничего не стану предпринимать, следуя пути оригинала, Шури погибнет, а Акина возненавидит отца и, скорее всего, станет моей королевой. Ведь это искусственно воссозданный мир, мир, в котором четко прописана сюжетная цепочка событий, ведущая дочь падшего ангела в наш дом, впоследствии делая ее одной из жен Сиска Дракона, будь он трижды неладен. Устраивает меня такое стечение обстоятельств? Последняя часть, точно нет. Насчет свиты я еще даже не задумывался. Все мысли и стремления сейчас лишь о магии. Акина прекрасная девушка, обладающая похотливым и слегка извращенным характером, к которой я испытывал симпатию еще при изучении оригинала в первой жизни, но стоит ли жертвовать ее матерью, чтобы получить шанс с дочерью? Нет, не думаю. Каким бы куском дерьма я себя ощущал при каждом с ней зрительном контакте, когда бы она мне улыбалась, возможно, целовала, не настолько я пока конченная мразь, чтобы сделать такой выбор, придется идти к сестре. Печально вздохнул. Возможно, я переоцениваю свое влияние на Серу, еще и возраст мой не способствует авторитету, но полностью меня проигнорировать, особенно если это приведет к чьей-то гибели, она не сможет. Отец слегка обломал порицанием. Если я начну кусаться и орать в ее руках, как бы сестренки вообще ко мне доступ не перекрыли. Мяу. Повеяло неодобрением от Нокс. И что прикажешь делать? Возмутился. Только о своей заднице и думает. Вся в меня. Проигнорировать возможность? Тогда они обе пострадают или того хуже, погибнут. Нет, лучше уж нагоняй от сестры, от отца и матери, даже от Грейфи. Чем это, старик ведь сказал, влиять я не могу только на главного героя. Посмотрим, насколько прочно прописан оригинальный сюжет в этом мире. Мяу. Повеяло опасением. Не переживай. Отмахнулся, направляясь к двери. Тебя сдавать, чтобы прикрыть свой зад, не стану. Мяу. Ощутил поддержку, под ней вспыхнул магический круг, и кошка исчезла. И это ты называешь поддержкой, а разделить со мной наказание, фигушки, слиняло при первой же возможности. Вышел из комнаты, направляясь на поиски сестры. «Все с тобой ясно. Научишься превращаться в человека, обязательно получить от меня по заднице». Отыскать сестру было несложно, она сидела в общем зале, полностью погруженная в свои мысли. Осмотрел ее с тоской, затем помотал головой, отгоняя мысли о победе. Тяжело вздохнул, готовясь к последствиям, и сам уселся сестре на колени. «Братик», — удивилась она, возвращая на лицо слабую улыбку, — «а я тебя сразу и не заметила». «Да, причем не первый раз. Попробую для начала ненавязчиво перевести разговор в нужное русло. По прибытии прошла мимо, что на моей памяти было впервые, теперь не заметила, что-то случилось». «Да так, ничего. Обычные дела владыки демонов». Уходит от ответа. «Сам как? Не надоело еще учиться? Удалось выполнить мою задачку, как мне объяснил ее конь, Садзи, что и так было вполне очевидно. Магические атаки чистой силой, в моем случае силой разрушения, делятся на два базовых вида. В первом и более простом случае, на руке или любой другой части тела, концентрируется сгусток энергии и бросается в сторону врага. Простая и примитивная атака, которой легко промахнуться, ведь бросок совершается именно физическими способностями тела и не контролируется в полете. Магия используется только при формировании поражающего сгустка. Недостатков в ней полно, на то она и примитивная. Во втором случае создается энергетическая линия между атакующим и атакуемым. Для формирования и поддержания линии тратится много энергии, но каждая единица маны, после создания линии, истраченная на атаку, со стопроцентной вероятностью достигнет своего врага. Если я правильно понял слова парня, Риас что-то схожее использует в сражении со злым падшим ангелом, после усиления, где она якобы кидалась большими черными молниями. Пока что не удалось воссоздать ни один из видов, потому судить о них могу только по памяти и словам Садзи, слишком маленький у меня запас маны. Нет, не надоело, и не удалось, но я на верном пути. Сестра погладила меня по волосам. «Еще раз закинем удочку. У меня самые обычные заботы. Лучше расскажи, что у тебя случилось. Может, легче станет, даже и не знаю, стоит ли». Крепко обняла меня двумя руками и прижала к себе, но в отличие от прошлых раз, лапать меня не спешила. «Хотела бы я вернуться в детство, не тебе забот, не тебе хлопот, кушай да в игрушки играй, и магией пользоваться нельзя». На что сестра хмыкнула. Похоже, сама говорить она не станет, оттягивать неизбежное больше смысла нет. «Слушай, сестра, мы же не можем позволить этому случиться, они могут погибнуть». «Что ты?» — прищурилась на меня. «Откуда ты это знаешь?» — подслушивал. «Ты вела себя так странно, что я не смог удержаться. Какой злодей!» Руки ее начали гулять по моему телу. «Защекочу, защекочу. Это же надо подслушать наш с папой разговор. И где ты только этого набрался? Настоящий злодей растет в семье, а вы с отцом не злодей?» Возмутился, пытаясь не расхохотаться от ее нападок. «Лучшая защита – это нападение. Навязывать мне слуг без моего ведома, где это видано? Ну прости, что мы с папой о тебе заботимся, плохие, видишь ли, переживаем. И все равно», – задрал нос, – «куда важнее для меня выглядит вся ситуация в целом. Мало того, что вы оставляете на произвол судьбы их жизни, так еще и от меня все скрыли. Знаю я, где это случится и когда, сам бы бросился им на выручку». «Ох, наиграно или нет», — растрогалась сестра от моих слов. «Мой защитник», — поцеловала в щеку. «И что же ты предлагаешь?» Нападки ее слегка ослабли. «Я предлагаю поступить, как сказал отец, наблюдать за ситуацией, но если их жизням будет угрожать опасность, вмешиваться, невзирая на последствия. Лучше пусть они злятся и будут живы, чем довольны и мертвы. Хотя я не знаю, как можно быть мертвым и довольным одновременно. По замку гуляет один слушок, не понял к чему, но сестра резко сменила тему разговора. Будто ты делал массаж Грейфи и ей понравилось, нагло врут. Знаю я, к чему она клонит. Никогда не верь слухам. А если я поступлю, как ты предложил? Тогда, возможно, у этих слухов есть некоторая реальная основа. Я помогаю им выбраться из сложившейся ситуации невредимыми, а ты делаешь своей любимой старшей сестренке за это массаж. Оторвала от меня одну руку и протянула для рукопожатия. Это будет настоящий контракт между нами, договорились? Хорошо. Потянула я руку для рукопожатия, только когда они будут в безопасности. Сделка. Сестра быстро перехватила мою руку и потрясла, довольно улыбаясь. А теперь расскажи мне, почему это ты решил свои ушки погреть у кабинета отца? Помогите, хулиганы зрения лишают. Глава 14. Теория магии. До обеда пришлось терпеть нападки сестры, пока меня не спасла Грейфе, приглашая за обеденный стол, смерив Серу суровым взглядом. На послеобеденных занятиях Садзи не появился, его заменяла сереброволосая королева сестры. На следующий день его не было, и еще через день, как и все последующие дни. Похоже, сестра отправила именно своего коня защищать Шурисакина. Отличный выбор, он определенно силен, хоть и не лишен некоторых заскоков. До сих пор не могу забыть его способа проверить моей силы. К тому же он еще при жизни человеком был японским самураем, где женщина с дочкой сейчас и находится. Можно сказать, что парень будет действовать на своей территории. Теперь большую часть дня Грейфия проводила со мной. Утренние занятия, кухня и послеобеденные тренировки. Иногда к нам заглядывал Риас, которая раньше как раз была послеобеденной заботой девушки. «Братик, ты очень красиво двигаешься», — забежала на полигон наловолосая девочка, завороженными глазами наблюдая, как я выполняю бой с тенью. «Какой красивый танец! Молодая госпожа, что вы здесь делаете?» — переняла девочку на подходе Грейфия. «Вы же играли с вашей подругой, решили тоже заняться тренировками, как и ваш брат», — на что Риас забавно скривила носик. «Нет, не хочу, это скучно», — заявила сестра, внимательно наблюдая за моими действиями. «Соне нужно было раньше вернуться домой, а одной играть скучно», — надула щечки. «Грейфия, поиграй со мной». «Простите, молодая госпожа, но мне нужно присматривать за вашим братом», — задумалась девушка. «Обратитесь с данной просьбой к отцу. Уверена, господин Зиотикус будет рад провести с вами время». «Папа», — развернулась и пулей унеслась с полигона девочка, размахивая руками. «Папа, пошли гулять, папуля, гулять». Голос ее с каждой секундой слышался все тише, пока полностью не исчез. «Молодой господин, а вас никогда не посещали мысли об отдыхе?» — полюбопытствовала девушка. «Поиграть с сестрой, отправиться на прогулку с отцом, о матери она не вспоминает, потому что та ни разу мне ничего не предлагала. Придет, выслушает отчет Грейфи, похвалит за старания и поминай, как звали до следующего визита. Ребенку положено быть, ну, знаете, ребенком. Мне это не интересно. Как скажете». Девушку мой ответ устроил, пусть и заставил нахмуриться. «Тогда еще 2 часа упражнения и перейдем в закрытую секцию». Кроме смены тренера, обстановка в замке не претерпела никаких изменений. Венела на большую часть времени проводила в разъездах, пополняя армию последователей ее желаний. Отец руководил кланом и, каким-то чудом, умудрялся немало времени проводить со мной и Риас, как и старшая сестра, часто заглядывающая на мои занятия, помогая постигать нашу врожденную силу. Обсуждений сложившейся в Японии ситуации больше не случалось. Говорили они скрытно, или же не обсуждали данную тему вообще, не знаю. Но наказание от отца и Грейфи на меня не обрушилось, следовательно, сестра как минимум меня не выдала. Прошел еще месяц скучной исторической нудятины, благо история магии не настолько обширна, как у полноценных пантеонов, и раз, как меня начали учить теории магии. Слишком рано я обрадовался. Во-первых, обучение касалось только теории, практические занятия даже не обсуждались, а во-вторых, как обучение любой другой науке, магия была тем еще гранитом. Скучно и малоинтересно, но было что почерпнуть. Если сократить весь книжный пафос, выкидывая мистические, чудодейственные и другие возвышенные эпитеты, непомерно завышающие данную область в глазах ее изучающего, магия – это преображение одного вида энергии в другую. На основании полученных данных сформировал 2, на мой взгляд, основные классификации магии: по типу используемой энергии и по способу ее применения. Если опираться на полученную от Грейфи информацию, есть 3 основных типа магического топлива, ресурса, из которого исполняется и материализуется желаемое. Первый и самый распространенный – мана, куда относятся все виды магической энергии, от природных до вырабатываемых человеческим телом, возможно, и божественным. Слишком мало было знаний о телах богов и производимых ими энергиях. Второй – свет или сила света, как данный тип энергии называют обладающие ею ангелы и падшие ангелы. Свет крайне ядовит для демонов, вампиров, йокаев. На других видах магии ангелов Грейфия внимание не заостряла, так как самое опасное для всего нашего вида – их база, то есть свет. Ну и в-третьих, демоническая энергия, на которой было выведено все нынешнее демоническое общество. Используется она в основном демонами, требует воображения и силы создавать запасы демонической энергии. Проще говоря, Она создает то, что придумано в голове. Только у меня какого-то хрена все работает не так. Спасибо тебе за это, убогая система. Почему она утверждает, что у меня именно мана, а не демоническая энергия? Очередной глюк или я на самом деле демон с маной? Рано или поздно я получу ответ на этот вопрос, но факт остается фактом. Самый простой в этом мире способ творить магию, лишь мыслями и желаниями, для меня недоступен. Нереального уровня облом в очередной раз. Какая же убогая система мне досталась? Еще на уроках упоминались циндзюцу, йодзюцу, йоки-токи, которые в этом мире приписываются к магии, но все это энергия жизни и способы ею управлять, о чем я отлично осведомлен благодаря системе и ее навыкам. Вторая классификация, по способу применения, имеет лишь два типа. Магия, исполняемая посредством магического круга и без него. Магия без магического круга экономит время, проста в применении, очень условно, демонстрирует мощь владельца. Конечно же, первый и второй пункт тесно переплетаются между собой, но тратит данный способ слишком много топлива. Магия с магическими кругами сложна в применении, нужно либо заучивать наизусть базовые круги, как таблицу умножения, чтобы производить желаемые манипуляции быстрее, либо досконально знать суть формируемых кругов, чтобы в том же бою уметь их создавать молниеносно. Однако зачастую они громоздки, требуют невероятной концентрации, внимательности, знаний физики и математики, вот для чего Грейфия муштровала меня точными науками, но, при правильном использовании, экономит невероятное количество топлива, или дают значительно больший результат при одинаковых затратах на оба варианта. Оба типа имеют как свои преимущества, так и недостатки. В этом мире есть еще и боги. Боги. В мире куска их не было, точнее, была группа зазнавшихся людишек, высокомерно считающих себя богами, но это не те боги. Такие же они здесь, как и населяющие мир богов, где меня сделали чемпионом, не знаю. Складывается впечатление, что это лишь титул, на самом деле ничего не значащий. Но одно могу сказать точно, всю возведенную мною логику вокруг данной дисциплины, они ломают на корню. Данные сущности могут использовать абсолютно любую энергию, черпая ее буквально из воздуха, и колдовать все, что им только вздумается без магических кругов. Казалось бы, абсолютные бессмертные существа, даже исполняемую ими магию называют чудесами, но и они погибают, как возразила на мое возмущение их всесильностью Грейфия. Принципы использования магии для всех одинаковы, неважно, человек ты или бог, только последние, считая себя крайне исключительными созданиями, зачастую разбрасываются своими возможностями бездумно, отчего и гибнут от рук других сильных существ, которые этими тонкостями не пренебрегают. В магии важна не только мощь, но и искусность, которую мне прививают посредством изучения столь скучных предметов. Магический круг, без которого мне сейчас о магии заикаться не стоит, выглядит как круг, ха-ха, с причудливым узором, состоящий из трех основных элементов. Во-первых, контур, за форму которого данная схема и получила свое название. Он служит как сдерживающее, чтобы мана, или другой используемый тип энергии, не выплескивался в пустоту, направляющее, чтобы задавать нужное направление, и концентрирующее, удерживающее в себе всю мощь заклинания, дабы не подвергать опасности тела пользователя, магическое формирование для достижения желаемого результата. Его качество полностью ложится на плечи создателя. Во-вторых, текст, который я по незнанию принял за неизвестный системе язык, но это действительно язык, магический язык. Он не предназначен для общения, являясь активатором контура и контролером всего процесса преображения энергии. Каждая буква в нем – это многоуровневые математические и физические расчеты, затрагивающие контур, пользователя и окружающую среду при необходимости. Магия поразительна, с ее помощью можно из воды в вакууме создать огонь, потратив на это абсурдное количество энергии, а можно создать огонь из воздуха с минимальными затратами. Все это и прописывается в контуре магическим языком, что откуда берется, во что преобразуется. И, в-третьих, в центре отображается любое желаемое пользователем изображение, картинка, или же по-простому, самые банальные понты. В магическом круге нашей семьи отображается знак клана Гримари, у старшей сестры, корона, демонические крылья и когти, олицетворяющие ее титул Люцифера, властителя всех демонов. Простой пример – магический круг клана Гримари и магический круг моей старшей сестры для создания сил разрушения из демонической энергии. На рисунке в центре внимания заострять не стоит, ребячество с рисунками. Первые строки текста абсолютно идентичны, так как выполняют аналогичные процессы. Второй ряд – манипуляции энергией, где сестра переделала круг под себя, как и контур. Пусть у обоих кругов контур выглядит практически одинаково, на самом деле, даже невооруженным взглядом, разницу заметить несложно. Фигуры больше, расположены плотнее, линии толще, что и создает различие между обычным обывателем вроде меня и искусной в магии владыкой демонов. Искусность мага измеряется в умении контролировать круги. В обычном мире, без богов, этих даже упоминать пока не хочется. Мне определенно придется выйти на их уровень силы, чтобы пройти этот мир. Увлеченный изучением магии, наряду с тренировками, совсем не заметил, как календарь вновь добрался до заветной даты в 9 апреля, знаменую собой наше срез шестилетие. И, в отличие от прошлых дней рождения, ставший обыденностью торжественный бал по данному случаю был отменен. Что на этот раз задумал отец? Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 33 глава. Глава 15. Демон высокого класса. Казалось бы, день рождения – единственный день в году, когда можно по уважительной причине позволить себе на лишний часик или два задержаться в постели. Только живой будильник в лице Грейфи, заявившийся на 2 часа раньше электронного будильника, был другого мнения по данному вопросу. Бесцеремонно сорвав с меня Ириас одеяло, девушка приказным тоном велела умываться, наряжаться, одежду доставит в ближайшее время, спускаться ко входу в замок, где нас уже ожидает карета, и ушла как ни в чем не бывало. Возмутительно. Опоздавшему, за каждую минуту промедления, королева сестры обещала обрушить на голову всевозможные кары, и выразилась она именно в мужском роде, четко это расслышал. Только вот угрозы эти, лишь звучали жутко, а по факту пустые, и подействуют разве что на Риас, которая машинально вскочила с кровати и только стоя на ногах действительно проснулась. Девочка смачно зевнула, накинула легкое черное платьице на лямках и двинулась к выходу, задержавшись у двери. «Братик, вставай!» — обратилась ко мне. «Старшая сестрица ругаться будет». «Встаю!» — недовольно вздохнул. «Бала не будет, но и тихо отсидеться в день рождения нам явно никто не даст. Что они задумали?» «Честное слово, встаю!» — добавил, удостоившись недоверчивого взгляда девочки. «От клейма лежебоки мне уже при всем желании не избавиться». Да и плевать, люблю я в кровати поваляться после звонка будильника и ничего в этом плохого не вижу. Выбрался из кровати, направляясь в ванну. Задержался я и вздыхал не потому, что хотел еще чуть-чуть поспать, но и не отказался бы, представься возможность, а потому что сравнивал ее и мои показатели. 2 года я провел в этом мире, 2 года непрерывной учебы и тренировок, а я все еще уступаю ей по количеству маны. Система развития, инфа, имя пользователя. Сайрон Гримари, уровень, раса, демон, пол, мужской, очки здоровья, 1209, СВ, очки маны, 1053, ВИ, энергия жизни, 2379, с плюс Л, В, доступно для использования 1%, ограничение мира, энергия души, ограничение мира, сила, 2031, ловкость, 2030, выносливость, 2439, привлекательность. 38-43, интеллект, 21-27, удача, 22-27, по количеству манриас все еще впереди меня, имея на данный момент 1500 единиц, но отрыв с каждым днем сокращается, думаю, через год я обойду ее по всем показателям. Единственный халявный атрибут, полученный в битве с Нокс, закинул в интеллект, 240 дарики. По стандартам мира куска я уже неплохой боец. До агентов Сейферпол 9 еще далеко, учитывая крайне ограниченный доступ к энергии жизни, но уровня Мугивар в битве с Барак Воркс я точно достиг, и это в 6 лет. Скорость развития оставляет желать лучшего, базируясь большей частью на приобретенной при рождении базе, но прогресс налицо. И это я еще не добрался до полноценной готовки, лишь поедая ингредиенты. Путь не самый быстрый, но определенно действенный. Навыки, языки, выживаемость, уровень 30, любовные игры, уровень 127, анализ, уровень 6, управление энергией жизни, уровень 123, кулинария, уровень 99, управление энергией души, уровень 1, регенерация тканей, уровень 8, Боевые искусства. Уровень 110. Медицина. Уровень 104. Морская навигация. Уровень 1. Абсорбция. Уровень 2. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 90 единиц. Уровень 9. Королевская воля. Минимальный порог формирования 100 тысяч энергии. Затраты на формирование 99%. Уровень 1. Сила разрушения. 1 сила разрушения равно 983. 2 бонус происхождения. Маны. Уровень 17. Навыки, которые можно развивать самому, по памяти отлично прогрессируют. Ничего в них интересного нет, до былых высот им еще как до луны пешком. Анализ качать ни на ком. В замке за все время едва ли встретил 20 существ, которых я могу просканировать. С абсорбцией вышла накладка. Пока Нокс была моим врагом, искренне пытаясь меня убить, ее атаки молниями наносили мне урон, потому и энергия из них поглощалась навыком. После же заключения контракта, они перестали причинять мне вред, совсем. Бесконечный источник халявных атрибутов обломался, как и развитие навыка. Полный отстой. Выполнил все утренние процедуры в компании двух прекрасных блондинок, что пусть и немного, но приподняли настроение своим полуобнаженным видом. Писаные красавицы с модельной фигурой, обмывают каждый сантиметр моего тела ммм. Никогда не устану этим наслаждаться. Они же помогли мне нарядиться в стандартные одежды клана Гримари, поверх которых шла белая длинная кожаная куртка, длиною ниже колена, с высоким воротником и длинными рукавами, которые пришлось закатать на поясе, повязали длинный шмат светлой ткани, на плечи набросили белую накидку. Совокупность всех одежд создавала образ могучего викинга. Выглядит солидно, движение не сковывает, ощущается удобно, мне нравится. Только вот неофициальный, но презентабельный вид смущал еще больше. Куда бы мы ни собирались, это неофициальный прием в высшем свете, но нечто важное по своей значимости. На выходе из замка меня действительно ждала карета и стоящая рядом с ней Грейфия. Риас выглядывала из окна. «Молодой господин», — загадочно улыбнулась девушка моему появлению, — «вы опоздали. Этим утром в мои планы входил только сон, возможно, более продолжительный, но не более того». Возмутился. «И мне по статусу полагается иногда опаздывать. Кому нужно, подождут. Куда бы мы ни направлялись, главными будем там именно мы», — наряд говорит сам за себя. «В таком случае легкое опоздание даже приветствуется». «Так куда, говоришь, мы направляемся? В ваших словах есть смысл». Неожиданно согласилась с моим заявлением королева сестры и открыла мне дверь, проигнорировав вопрос. Риас чуть челюсть на пол не уронил от удивления. Грейфия закрыла глаза на проступок. «Прошу садиться, мы отправляемся». «Куда?» Меня не устраивает ее попытка отмолчаться. «И где родители, сестра? Почему мы ни свет ни заря? Сейчас было 8 утра, мчимся куда-то сломя голову. Неудобнее будет воспользоваться магическим кругом?» «Удобнее», — кивнула девушка, — «но нельзя. Как и находиться в сопровождении родителей или старшей сестры. Сегодня очень важный для вас обоих день». «Вроде что-то говорит, но дельная информация о происходящем – ноль. Вы должны всем продемонстрировать свою самостоятельность». Так и не дала ответа девушка, кому это всем. Затолкала меня в карету. «Поторапливайтесь, мы и так опаздываем». Только мы расселись по местам, без лошадей и какой-либо тяговой силы, карета взмыла в небо и полетела, если я правильно запомнил карту и определил направление, в сторону города Лилит, нынешней столицы подземного мира. «Ничего не понимаю». Спустя 2 часа пути, мы действительно пересекли черту города Лилит. Грифия на все мои вопросы молчала, Риас пребывала в полусонном состоянии, пуская слюни девушки на рукав, ну а я безрезультатно осыпал нашу сопровождающую вопросами. Но, когда мы достигли главной площади города, все они разом отпали. Перед глазами раскинулась огромных размеров площадь, под завязку набитая людьми, нет, демонами. Что людям делать в аду? Не могу избавиться от привычки, все они выглядят как самые обычные люди, потому и ассоциируются с людьми. Заметив приближение кареты, все как один повскидывали руки к небу, размахивая ими, радостно выкрикивали наши с Риас имена и прыгая на месте от радости. В центре площади, к которой высмотрел один единственный малюсенький проход, огороженный солдатами в золотых доспехах, к началу которого и держала путь наша карета, располагался непроглядно черный, огромных размеров, остроконечный обелиск. «Сегодня мы станем демонами высокого класса и получим фигуры зла», — одарив меня легкой улыбкой, Грифия молча кивнула. «Как же письменный экзамен и проверка сил? Девушка отрицательно помотала головой. Кхе-кхе, что-то в горле пересохло, кашлянул, подавляя навыком волнение. Теперь понятно, почему они от нас все скрывали. Риа с пулей проснулась, пялись с опаской на толпу, да и меня проняло. Тупое детское тело, эмоции скачут как ненормальные. «Мы на месте», — заявила девушка, выталкивая меня из кареты. «Молодой господин, вы будете первым», чему я не стал сопротивляться. «Не сестру же бросать грудью на амбразуру, нет, ее еще не выросла». Выбрался из кареты, принял максимально нейтральную позу и помахал, отчего толпа взорвалась воплем восторга. Что-то говорить, учитывая, что я своих мыслей нормально не слышу, нет смысла, потому прибегнул к столь простому и распространенному жесту. Сделал первый шаг в сторону обелиска, второй, третий, энергия жизни почти иссякла, а волнение все не утихало. Как же непривычно, вот если бы они крови моей хотели, другое дело, не раз такое бывало в куске. Сейчас бы жахнуть по всем королевской воле и потихой забрать фигуры, пока они приходили бы в себя, только вот навык недоступен. Недоступен навык, стоп, навык. Страх мигом побороли интерес и азарт. Начал как ненормальный стрелять глазами по окружающим. 1, 2, 5, 10. Анализ. Уровень 6-10. Ха-ха-ха. От волнения не осталось и следа. Широко улыбаясь, уверенно следовал по проложенному пути, осматривая окружающих. Это идеальное место для прокачки навыка. Сам не заметил, как оказался у подножия обелиска, где меня ждал высокий мужчина привлекательной внешности, примерно 20 лет, с голубыми глазами и зелеными волосами. «Господин Вельзевул», отвесил ему поклон, а он мне слабо кивнул в ответ. «Для меня большой честью является ваше сегодня здесь присутствие, а мне очень приятно с тобой, наконец, познакомиться с Айрон Гримари. Дотронься, пожалуйста, до обелиска, что я и проделал. Держи, теперь они твои». Перехватил из его протянутых рук небольшую красную шкатулку, на которой был выгравирован герб клана Гримари. «С этого момента ты являешься демоном высокого класса, поздравляю», – пожал мою руку, а наблюдающие взорвались новым приступом радости. «Спасибо». Еще один глубокий поклон одному из четырех владык, поклон слабее зрителям, в знак признательности за поддержку и обратно к карете, бросая взгляды по сторонам, забрался в карету. Ариас как раз вытолкали за ее пределы. «Поздравляю, молодой господин!» Поздравила Грейфия. В карете совсем не слышался гомон толпы. «Магия хочу!» «Кажется, вы жаловались на жажду!» Протянула мне небольшой пластиковый стакан с трубочкой. «Пока вас не было, заглянула в ближайший магазинчик. Спасибо!» Перехватил напиток и с наслаждением к нему приложился. Горло и правда пересохло. «Молодой господин!» Нарушила тишину девушка, пока Риас, на трясущихся ногах, еле преодолела первую половину пути, оказавшись у камня. «Мне кажется, или сложившаяся ситуация вас несколько засмущала», тепло улыбнулась. Столь бурная и неожиданная поддержка от незнакомцев. Опустил глаза и пробубнил себе под нос, потягивая сок из трубочки, заставив девушку своей реакцией еще шире улыбнуться. «Самую малость. Прийти к такому выводу несложно, учитывая горящие огнем щеки, но дело совсем не в смущении, это горел чистый азарт, а глаза мои вновь устремились к толпе. Анализ. Уровень 53-55. Пусть для Риас случившееся выдалось значительно большим испытанием, девочка уверенно его прошла, вернувшись через десяток минут в карету, и мы направились домой тем же путем, внимательно изучая подарки. Странная церемония, но фигуры теперь по праву наши. А через десяток часов я наминал стройные ножки нашей сопровождающей в ее комнате, вслушиваясь в подавленные стоны девушки. Хе-хе-хе, может, я и не выиграю сегодня, но результатом крайне доволен. На ее же массаже опять вырубился. Даже подавление всех ощущений не спасло меня от забвения. Ее массаж явно усиливается магией. Договорившись о еще одном матче-реванше, отправился спать. На следующее утро Грейфи отменила все занятия, сославшись на важные дела, лично поднимая нас с сестрой завтракать. Что это за дела такие, о которых я ничего не знаю, и почему она взяла на себя должность нашего будильника уже второй день кряду? На завтраке родители вели себя странно. Отец клевал носом, так ничего и не съев, тыкая вилкой по тарелке и созерцая пустоту. Мама хоть и ела, но тоже раз за разом выпадала из реальности. Я пытался делать вид, будто ничего не замечаю, и одна лишь Риас не улавливала витающей в воздухе напряженности, уплетала завтрак за обе щеки. Сестра куда-то запропастилась. Вчера ее не было, сегодня не заглянула. Совсем на нее не похоже. Родители за нее переживают. Что-то случилось. Нет, бред. Только я хотел озвучить мучающий вопрос, как рядом со столом вспыхнул ее магический круг. Сера, дочка, заметно приободрился отец. Как я рад, что с тобой все в порядке. Вскочил на ноги и пулей оказался рядом с девушкой, крепко ее обнимая. Тебя долго не было, возникли трудности. Серафина, доброе утро. Мама пусть и не демонстрировала бурной радости, как отец, но мне отлично было видно, как она расслабилась, будто бы сбросив с души тяжелый камень, возвращая обыденную легкую и немного загадочную улыбку. Как все прошло? Все хорошо, отец, мама, кивнула сестра. Мы пришли к взаимовыгодному соглашению, пусть и с некоторыми трудностями. Перевела старшая сестра взгляд на нас срез. Братик, сестренка, простите, что не заглянула вчера. Все это время я занималась второй частью вашего подарка на день рождения от всех нас. Первую часть вы получили вчера, сейчас же я лично подарю вам вторую. Торжественно заявила Сера. Сегодня вы совершите свой первый визит в мир людей. Глава 16. Первый визит в мир людей. Подозрительно. Вчера фигуры, а сегодня вдруг первое путешествие в мир людей. Всю жизнь в заперти они держать нас не могли, но почему именно сегодня? Где была сестра и с кем договаривалась? Насчет чего или кого? Они же не могли так поступить, после моего недовольства или могли? Прищурился на сестру, но та продолжала мило улыбаться, не подавая виду. Сайрон, Риас, вы чего рты раскрыли и сидите? Пока я размышлял о причинах внезапности, Риас, похоже, пребывала в легком шоке. Быстренько доедайте, собирайтесь и в путь. Привела нас обоих в чувство мама, подгоняя. Ваша сестра очень занятый демон, но смогла выкроить для вас время. Не заставляйте ее ждать. Быстро переоделись, обулись и облепили сестру с двух сторон. Накинул вчерашнюю куртку поверх повседневной одежды. Удобная, легкая и движение не сковывает. Мне нравится. Под ногами появился магический круг, и окружение изменилось. Оказавшись в дремучем лесу, сразу все понял, где мы. Полюбопытствовал Риас, озираясь по сторонам, не спеша отходить от старшей сестры. В лесу фамильеров. Он находится в мире людей? Нет, лес фамильеров находится в подземном мире. Узнал из книг. Судя по всему, мы в Японии. Ответил на вопрос девочки. Сера рта не успела открыть. Да, госпожа Серафина, братик, надулась Риас. Так ты знал, что мы отправимся в мир людей? И ничего мне не сказал. Обиделась на меня. Бука ты, братик. Раз братик провинился, вклинилась старшая сестра, то даст своей сестренке фору в одном очень важном деле. Очень медленно проговаривала она, выделяя каждое слово, напуская излишнюю таинственность тоном. Только я уже раскусил всю их с отцом игру. Подействует это разве что на Риас. Мы оказались здесь не просто так. В этом лесу прячется одна очень сильная девочка с матерью от убийц. Риас не на шутку испугалась, крепко схватив меня за руку. Вы должны помочь мне в их поиске. Сделала небольшую паузу. Кто найдет первым, если сможет заслужить их доверие, будет иметь шанс заполучить невероятно сильную фигуру. Сай, в качестве извинений, ты же дашь сестренке небольшую фору? Для моей красавицы сестренки ничего не жалко, важно заявил, погладив ее по волосам, вызывая у девочки стеснительной румянец и смущение. Это выглядело так мило, что не удержался и поцеловал ее в щеку. Беги, сестренка, а я следом. Угу. После неудачной попытки выдавить из себя ход слова, кивнула девочка и скрылась за деревьями, а за ней промелькнул знакомый силуэт. Сабзи, как и думал, все это время был здесь. Первое путешествие в мир людей, заговорил, когда Риас и след простыл, но не в Египет, чтобы посмотреть на пирамиды, не в Китай, посмотреть на Великую Стену и не в Париж, оценить красоту Эйфелевой башни, а в Японию. Сестра виновато отвела взгляд, понимает, к чему я клоню. Она прекрасно слышала мое возмущение и проигнорировала. Допустим, в Японии тоже есть на что посмотреть. Токио очень красивый город, осмотрелся. Или это Киото, может быть, остров Хансю, не похоже, изобразил дурачка, озираясь. Подождите, кажется, мы находимся в захолустном и никому неизвестном городишке самой глубокой глуши всей страны, повысил тон, и даже не в городе, а в лесу недалеко от него. Как это все понимать? Я эту вашу Акино даже в глаза не видел, по крайней мере в этой жизни, а вы задумали сделать ее моей королевой, это... По-вашему, нормально, есть что сказать в свое оправдание госпожа Серафина, сестренкой звать перестал, поникла Сера, обиделся на меня, да, что если я дам тебе небольшую подсказку», указала в сторону и подмигнула, «двигайся вон в том направлении, я в этом не участвую». Демонстративно уселся на ствол сломанного дерева. «Не знаю, о чем вы думали, после моих слов, но играть в ваши игры не стану. Я не согласен обманывать свою сестру ради пополнения свиты и вообще, свою свиту я буду собирать сам». Отвернулся и нос важно задрал. Между взвешенными поступками нельзя забывать отыгрывать ребенка. Если при первом разговоре насчет свиты я был совсем не готов, то сейчас у меня было время подумать о сложившейся ситуации, моему к ней отношению, и слугах Риас в известной мне истории, которые должны, по инициативе родителей и сестры, достаться мне. Они все, кроме разве что Хёда, отличные ребята, хорошие люди, точнее, существа и сильные слуги, достойные стоять плечом к плечу с главой клана, а то и с кем-то сильнее. Еще и священными механизмами обладают внушающими, а также уникальными способностями. Некоторые импонируют как любовный интерес, но я не хочу пользоваться их мрачной судьбой, дабы заставить меня любить и служить. Риас об этом ничего не знает, не подозревает о вмешательстве сестры и родителей, пусть они остаются с ней. К тому же я не собираюсь сестру никому отдавать, следовательно, и они никуда не денутся. Но свою свиту хочу набрать из существ, которых выберу я сам. Зачем мне чужое? Я хочу свое. Сестра подергала меня за рукав, подойдя ближе, с виноватым, почти плачущим взглядом. Решил добавить, с вашей помощью, конечно, но сам. Сестра вздохнула, приободрилась и кивнула на мое заявление. То-то же, Садзи. Возле уха сестры появился магический круг. Действуй по плану, и пропал. Несколько минут мы провели в полной тишине, пока сестра не подсела ко мне, все еще строила из себя обиженного, и не потерлась о мою щеку своей. А что насчет награды? Полюбопытствовала она. Свою часть сделки я полностью выполнила. Точно. Она же говорили о матери и дочери. Я так зациклился на отыгрывании обидки, что пропустил столь важную информацию мимо ушей. Манипуляции работают. Отличная новость, просто восхитительная. Не знаю, хмыкнул. Посмотрим на твое поведение. Шестилетняя сопля вроде меня манипулирует владыкой демонов. Сумасшедший мир. Дальше мы сидели в тишине. Сестра пыталась тянуть свои наглые ручонки ко мне, и сразу же по ним получала. Всю обиду уже давно перекрыла радость из-за удачного изменения основного сюжета, но раз уж я начал обижаться на их своеволие по отношению к моей свите, нужно держаться до последнего. Ситуацию нужно менять, даже если придется подпортить отношения. Спустя час безмолвного ожидания, Риас показалась из леса в компании высокой и стройной женщины японской внешности с темными волосами, заплетенными в конский хвост, и светло-коричневыми глазами. Одета она была в открытой хари, окрашенного в красный с белым, порванный из-за бега по лесу. Шури, по всей видимости, это именно она, держала за руку свою миниатюрную копию в лице дочери, Акина. «Ладно», — обратился к старшей сестре, — «сделка есть сделка, как вернемся, получишь свой массаж». Девушка расцвела от радости и поцеловала меня в лоб. «Знакомьтесь, это мой брат и старшая сестра, которая вас разыскивала», — важно заявила Риас. «Она вам обязательно поможет». Шури была заметно напряжена, распознав в своей сопровождающей в нас демонов, пытаясь удерживать улыбку на лице в присутствии дочери, но за улыбкой женщины четко просматривалась бесконечная усталость и отчаяние. В таком состоянии она была готова принять протянутую руку помощи даже от демонов, лишь бы выбраться из кошмара, в который ее загнали бывшие соклановцы. «Даю слово, что мы не станем причинять вред вам и вашей дочери», пояснила сестра, чем заметно успокоила Шури. «Думаю, сейчас не лучшее время для разговоров, отложим все на потом. Мне удалось определить состояние девушки с помощью опыта прошлой жизни. Даже эта дамочка сейчас меня сильнее, неприятно, а у сестры определенно есть способы получше. Сейчас нам лучше покинуть это место как можно скорее». Женщина кивнула, в тот же миг под ногами у всех вспыхнули магические круги, и мы вновь оказались в замке. Как все прошло? На выходе из магического круга нас дожидался взволнованный отец, матери нигде не было видно. Опять умчалась по своим делам, молча прошел мимо, важно задрав нос, и засел в своей комнате. Обиду нужно доигрывать до конца. Обойдусь сегодня без обеда и ужина. Шури с Акина разместили в комнате для гостей. Женщина умылась и сразу же уснула. Как и ее дочь, обстановку разведала Нокс. Ближе к ночи ко мне наведалась Грейфия, подосланная сестрой за обещанным массажем. Королева сестры выразила свое крайнее недовольство моим отсутствием на кухне, после обеденных занятиях и приемах пищи, на что я задал вполне очевидный вопрос, была ли она в курсе происходящего, и вот тут ей крыть было нечем. Отведенные виновато глаза и извинения, вот ее ответ, извинилась, напомнила о массаже и поспешила удалиться. Нормально вообще, складывается такое чувство, будто все специально сговорились за моей спиной. Я ведь показал и не раз доказал делом свою серьезность, а они со мной, как сряс, будто маленький непонимающий ребенок. Хватит это терпеть. В комнате сестры не было, но журчащая вода в ванной и клубящийся в комнате пар были более чем красноречивы. Масла и массажный стол уже были здесь, оставалось только ждать. Через несколько минут ко мне вышла Сера. «Сделай мне свой волшебный массаж, братик». Показалась из душа в одном лишь полотенце сестра, уперев руки в бока. «Я готова. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 17. Прошу, оставайтесь». Сестра устроилась животом вниз на массажный стол, спустив полотенце на ягодицы. Она и правда полностью голая. Возбуждение уже стучит барабанной дробью по вискам, а я ничего еще не сделал. Но отказываться от своих слов слишком поздно. Вздохнул, пытаясь своими силами подавить возбуждение, энергия жизни может еще понадобиться для побега, и приступил. Массаж пытался делать именно расслабляющий, без малейшего желания хоть как-то девушку возбудить, что давалось крайне сложно, учитывая специфику навыка. Только если Грейфия сдерживала свои стоны во время всего процесса, то сестра совсем об этом не заботилась. С каждой минутой становилось все труднее держать себя в руках, ее томные вздохи, на каждое прикосновение к ее нежной бархатной коже, довольное урчание, стоны, срывающиеся с ее пухлых розовых и слегка приоткрытых губ, истязали мое сознание своей непристойностью. Сердце от возбуждения стучало как бешеное, норовя выпрыгнуть из груди.